Она тут же подошла, закинула руки на шею, прильнула. Расстегивая на ней без лишней спешки пуговицы и молнии, Данил чувствовал некое легонькое сожаление, прекрасно сообразив, что был в чем-то не более чем логическим завершением. Тайные агенты, налеты и трупы, секретная миссия, интриги и опасности — очередная серия уважающего себя кинотриллера просто обязана закончиться длиннейшим поцелуем очаровательной агентессы и ее опытного наставника с седыми висками. Девочка стремится выполнить все пункты классического канона. Ей, очаровательной дурехе, как раз и кажется, будто это и есть настоящая жизнь. И, боже мой, какая она счастливая! Для нее это еще не превратилось в рутину, похоту. Потом, конечно, все морализаторство напрочь вылетело из головы.